Второй шанс планеты Земля. Ага, фантазии на актуальную тему. Кто автор-то? Фамилия ничего мне не сказала. Аннотация. Представьте, что комета Шумейкера-Леви была самой природой нацелена не на Юпитер, а на Землю. Но человечество бездарно профукало свою историю и оказалось неспособно технологически предотвратить катастрофу. А вот если бы попаданцы попали в 10 век, то сейчас люди летали бы на Марс и Юпитер и запросто смогли бы отклонить злочастную комету от Земли. Поэтому человечество скинулось и решило направить группы самых разных попаданцев в 10 век для ускорения прогресса. Получится ли? Об этом вы узнаете, прочитав книгу, которую держите в руках. Хм, интересно. Сколько томов и тонн бумаги понадобится автору, чтобы дотянуть сюжет с такой древности до пальбы по комете этих самых Шумейкера-Леви? А если их вообще хлопнуть заранее, это повлияет на космогонию? Надо бы ограничения поставить на принт-машину, вот что. Я открыл первую страницу текста и постепенно погрузился в чтение. Еще через 5-7 минут в клубе вновь вспыхнул свет. Продолжая насыщаться и разговаривать по кучкам, народ с недоверием смотрел на лампы. Не погаснут через минуту? Вот и хозяйки не торопятся гасить по-настоящему надежное резервное освещение. Лампы горели, ликвидирована авария. К концу трапезы в зале появился Дугин и Хвостов. Оба в тяжелых намокших плащ-палатках. Женя издали значительно кивнул мне, мол, справились, шеф, а как же? Работаем дальше. Книжку я забрал, почитаю перед сном.